Исцеление скорченной, одержимой злым духом. В одну субботу Иисус Христос учил в синагоге. Тут была женщина, которую злой дух мучил очень давно, 18 лет. Она была скорчена и не могла ходить прямо, и ходила сгорбившись. Иисус Христос подозвал ее и сказал: «Женщина, будь свободна от своей болезни». При этом он возложил на нее руки. Она выпрямилась и начала благодарить Бога. Начальник синагоги, который сердился на то, что народ слушает и почитает Иисуса более чем его, начальника синагоги, желая, чтобы на Иисуса Христа рассердился и народ, сказал: «Есть 6 дней, в которые надобно делать. Тогда и приходи лечиться, а не в субботу». Иисус Христос сказал ему: «Обманщик, лицемер, каждый из вас не отвязывает ли вола своего или осла от яслей и не водит ли поить в субботу? А эту дочь Авраама, которую сатана мучил целых 18 лет, разве нельзя исцелить ее в субботу?» Стыдно стало начальнику синагоги и другим, которые нападали на Иисуса Христа. Народ же радовался, видя, какие чудеса творит Иисус Христос.